Добрый день. Чтобы увидеть образ будущего, достаточно обратить внимание на современное образование. Вот о такой непростой проблеме мы поговорим сегодня с Ольгой Николаевной Четверковой, доцентом, членом геополитических проблем, Академии геополитических проблем. Добрый день, Ольга Николаевна. Скажите, ну, понятно, что вопрос риторический, что образование – вопрос важный. Почему он важен настолько? Ну, дело в том, что сегодня приобретает особое значение в силу того, что вот с изменившейся геополитической ситуацией, в связи с известными событиями, в первую очередь, конечно, речь идет о войне на Украине, вот у нас наконец заговорили об опасности, которую для нас представляет Запад, о тех угрозах, которые нам навесили. Но все это, как правило, в сфере финансов, экономики, политики. Вот. Но между тем, если мы говорим о национальной безопасности, а, кстати говоря, да, недавно был утвержден новый вариант военной стратегии Российской Федерации. Вот, так вот, когда мы говорим о национальной безопасности, то мы должны понимать, что никакая национальная безопасность невозможна без духовной безопасности. А никакая духовная безопасность, она невозможна без суверенной системы образования. Потому что именно система образования традиционно в России и на Руси образование включало и систему обучения, и воспитания. Это было настолько слитно, что это не различалось. Поэтому только в нашем языке есть понятие слова «образование», то есть создание человека, формирование человека по образу и подобию Божьему. Вот. Во всех других языках, как правило, речь идет именно об обучении. Вот. Так вот, без суверенной системы образования, которая, в ходе которой закладывается, да, система ценностей, восприятие всех традиций, мы не можем никаким образом говорить о каком-то духовном суверенитете. А без духовного суверенитета невозможно никаким образом соблюсти никакую национальную безопасность. Ну, вот. Поэтому, когда мы говорим о безопасности, можем, безопасности образования, можем сравнить это фактически с глубокими тылами. Вот, поэтому мы всегда, когда этой темы касаемся, всегда говорим, что пока мы закрепляем, значит, внешний фронт, в это время противник заходит с тыла и фактически контролирует сознание, да, и все ценности, на которых воспитываются наши дети, наша молодежь. И в этом плане это, естественно, приобретает особое значение. Между тем, вот когда мы говорим о санкциях, когда мы говорим об импортозамещении, да, то, еще раз говорю, речь идет, в первую очередь, исключительно об экономике и финансах, в то время как в сфере образования здесь совершенно все открыто. Вот нас интегрируют в эту глобальную систему ценностей, в это глобальное образование, благодаря которому, значит, я имею в виду благодаря этой интеграции, в итоге наши молодежь, наши дети переходят на западные стандарты, на западную систему восприятия. Восточная поговорка. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Да, да, совершенно верно. Вот в соответствии с этим они и действуют. Очень действенный принцип. Но вот ярким примером этого стали последний документ, который у нас сейчас обсуждают. Он случайно вышел, его даже не собирались обсуждать, но в силу того, что его засветили, пришлось его поставить на обсуждение. Речь идет о стратегии развития воспитания, причем названо как-то не по-русски, но не может быть стратегия развития воспитания. Скажите, вот. Это что за документ? Документ, то есть, значит, стратегия развития воспитания в России 2025, то есть до 2025 года, который подготовил Министерство образования. Мы очень долго не могли узнать, кто входит в комиссию по работе. Потом выяснилось, где-то 97 человек. Значит, 14 вариантов было, потому что никто сначала текста не видел, они все время меняли. Потому что фактически речь идет о том, что вот эта вот стратегия, чем она опасна, жизненно опасна, да, для нас? Тем, что, во-первых, она должна как раз легализовать, легитимизировать полную нравственную мировоззренческую размытость, вот, хотя там она представлена как стратегия патриотического, да, воспитания патриотического, но так как там все сформулировано, фактически речь идет именно о мировоззренческой размытости. Причем надо сказать, что было несколько вариантов документа, да, наиболее одиозные вещи они убирали, там, где говорится о том, что фактически нужно формировать полностью самодостаточную личность, которая ничем не ограничена, да, кто себя полностью реализует. То есть речь идет просто о формировании нравственных уродов. Вот, значит, это первый, да? А второй очень важный момент. Вот эта стратегия воспитания, она призвана разделить окончательно, да, образование от воспитания. То есть ударить коренным образом по русской традиции образования. У нас это не разделялось никогда, потому что у нас обучение предполагало, в первую очередь, духовно-нравственное становление. Учителя это... все были воспитателями, есть они такой были момент. Воспитателями, да. И в этом главная наша, да, сила. Всегда была сила русского образования, благодаря этому мы достигли таких высот именно и в интеллектуальном развитии, потому что всегда мы подчеркиваем, как педагогика, нравственное. Педагогика сама по себе подразумевает воспитание. Конечно. А вот если принимается этот документ отдельно, да, то есть он как бы заставляет, да, он окончательно разделяет вот эти две сферы. То есть, получается, раз есть документ, то только на основе вот этих вот прописанных там общих совершенно положений, которые можно толковать как угодно, ну вот, а позже мы этого коснемся, осуществляется воспитание. Образование же превращается просто в набор компетентностей, а компетентности, в отличие от знания, это просто набор некой информации, которая формируется на потребу рынка, глобальному рынку труда. То есть есть заказчик, который заказывает, да, эти компетентности, вот, он за это платит, он получает. То есть образование превращается в бизнес. Поэтому и нужно было это разделить. Понимаете, это фактически ловушка. Вот это такой фиговый листок, который должен скрыть те глубокие радикальные перемены, которые в настоящее время происходят в нашей системе образования, вот, которую мы еще коснемся. Мне понятен вектор. Я хочу уточнить только один момент. Он юридическую силу какую-то имеет? Он принят к исполнению? Предполагайте, что он будет принят приказом президента, и тогда, так сказать, это будет уже нормативный документ. Да? То есть это будет документ. Когда это ожидается? Это ожидается в июне месяце, насколько я знаю. Понятно. Ну, вот, у нас уже здесь, да, как я знаю, была передача, посвященная этому документу. Вот, но я хотела бы связать это именно с системой образования, поскольку нам тогда, если мы рассмотрим, какие процессы сейчас происходят в образовании, мы поймем, для чего нужна эта стратегия и почему она особенно опасна. Ну вот, и говоря об этой программе, надо сказать, что это никаким образом не самостоятельный документ. Он написан не в России и составлен не в России. Да, значит, он излагает те положения, которые давным-давно были разработаны в международных центрах, то есть вне России, и касается как раз вот этой общей перестройки системы образования, которая сейчас происходит на Западе. Очень глубокая система перестройки. Значит, хочу сразу сказать, что поскольку речь идет о глобальном проекте управления, который сегодня реализуется, то, естественно, составной и одной из основных направлений этого глобального проекта является создание единой системы всеобщего образования, которая создается на единых стандартах, то есть это норм, положение, идеи, все, принципы должны быть едины. И вот что интересно, что первым проектом такого единого образования, первый проект, был составлен очень давно. Он был составлен еще в 17 веке. В начале 17 века составил его Янус Каменский, вот, который сыграл очень важную роль в формировании общества ордена розенкрейцеров и был связан с идеологами розенкрейцерами. И первый его, фактически считается, что он первым создал такое глобальное видение системы образования или систему глобального образования, так скажем. У него есть документ, значит, «Совет всему человечеству», да, о формировании ужденения будущего, в который он описал, то есть создал модель управления на трех уровнях, да, мирового управления на трех уровнях. Первый – это политические, соответственно, создание международных институтов, которые бы управляли политикой в глобальном масштабе. Второй уровень – это, значит, священство, это церковь. Речь шла о создании синкретической религии, да, которой бы тоже управлялась единая консистория. И третий уровень, самый главный, высший уровень – это система, которая объединяет ученых. Ученые, наука, образование. Значит, ученые у него ставились на первое место. Они должны были определять все стандарты, они должны были быть той высшей властью, тем авторитетом, вот, который уже спускает, да, эти установки на уровень церковный, а церковь уже, да, на уровень политики. Так что политики – это просто менеджеры, это исполнители того, что осуществляется вот на этом уровне. И тогда вот там была эта система очень четко представлена, и не случайно ЮНЕСКО, который у нас сегодня занимается именно вот этими тремя сферами, это, значит, образование, наука, культура, она считает Яна Каменского основоположником тех идей, которые она сегодня притворяет в жизнь. Действительно странно, что этим занимается ЮНЕСКО, то есть компания, которая, по идее, должна памятники охранять. Нет, как раз ЮНЕСКО, она создавалась изначально как организация, которая должна задать стандарты в области образования и науки. Вот. Надо понимать, что вообще ЮНЕСКО – это такая структура, которая создавалась изначально людьми определенной системы ценностей, да, определенного мировоззрения. И не случайно первым генеральным секретарем ЮНЕСКО, по-моему, эти вопросы касались, когда говорили о трансгуманизме, был Джулиан Хаксли, евгеник. Ну, тогда, так сказать, да, для солидности это все было названо генетикой, но тем не менее суть от этого не менялась, так сказать, потому что в его программе совершенно четко прослаживались евгенические направления, то есть он делил все человечество на разряд, значит, тех, кто должен совершенствовать, тех, кого нужно удалять в силу того, что они не вписываются в заданные стандарты. И вот когда это все создавалось, то Джулиан Хаксли написал соответствующий документ, как он мыслил себе развитие ЮНЕСКО, в котором прописано было совершенно четко, что у нас есть два идеолога, которые, в принципе, абсолютно достаточны для того, чтобы осуществлять нашу программу. Это Дарвин То есть это теория эволюции, это Фрейд, то есть это теория бессознательного, да, иррациональная, начало в человеке. Вот. И, соответственно, там же в его вот этой программке, которую он сам написал и составил, было указано, что мы должны удалять из тех сфер, которые определяют основные направления человеческой жизнедеятельности, это образование, да, это управление, это суд, тех людей, которые являются религиозными аскетами, да, или которые поддерживают вот этот религиозный аскетизм. То есть речь шла об удалении религиозных людей, религиозного типа мышления, и оставлять тех, которые содержанно придерживаются принципов эволюции. Вот. Поэтому уже изначально вот эти программы, основы для формирования программы единого образования, то есть стандартов, которые бы принимали все страны, были заложены уже тогда. И еще раз говорю, не случайно при Сталине мы в эту организацию не вошли, мы вошли туда только в 1954 году, когда уже Сталин скончался. И дальше, так сказать, уже начинается вот уже и наша интеграция. Значит, вот это был первый план. Вот. А дальше самое главное, самое серьезное начинается уже в середине 70-х годов, потому что период создания общества всеобщего благоденствия, развития демократии, утверждение демократии нам было таково, что необходимо было, конечно, повышать общий уровень образовательный населения, которое приобщали к системе управления. То есть это были одни из принципов государства всеобщего благоденствия. А вот в середине 70-х годов, когда начинается ломка этого государства всеобщего благоденствия, когда западные элиты переходят к стратегии неолиберальной, тогда же вот и начинают разрабатываться конкретные планы перевода человечества вот на новую систему образования. Значит, как всегда, мозговыми центрами, здесь в качестве мозговых центров выступали те структуры, которые создавались специально для разработки этого неолиберального проекта, это Римский клуб, в первую очередь, да, трехсторонняя комиссия, которая как раз в первой половине 70-х годов были созданы. И надо сказать, что и Римский клуб, и трехсторонняя комиссия, и те мозговые центры, которые работали на них, они тоже действовали в определенной парадигме. Да, в основе мировоззрения этих людей, которые все это составляли, лежал оккультное эзотерическое учение New Age, которое начало утверждаться еще в 60-х годов. Но мы, когда говорили о Голливуде, мы подчеркивали, какую роль играл Иссаленский институт. Это такой, да, как раз лаборатория оккультизма, лаборатория New Age. Вот. И как раз в конце 60-х годов происходит эта культурная революция, сексуальная революция, перевод американского общества на новую систему ценностей. Вот. И это все было в одном ключе. Так вот, в 75-м году, значит, выходит работа, документ трехсторонней комиссии, которым руководил Хантингтон, да, да, который назывался «Кризис демократии». «Кризис демократии», да, отчет его сторонней комиссии о проблемах демократии, в которой как раз говорилось о том, что главную угрозу американской демократии представляет не внешние и не внутренние процессы, а сама динамика развития демократии в силу высокообразованности общества, его мобильности и активности. Вот. А поскольку в документах Римского клуба четко совершенно прописывалось, да, будущее как некое катастрофичное, вот, вырисовывались, то есть они разрабатывали специальные работы катастрофического развития, то как в качестве... Как в голливудских фильмах, о которых мы тоже говорили. Да, ну, так. Все это в одном ключе, все это в одной твере. То, конечно, необходимо было в первую очередь решить проблему контроля за человечеством, значит, часть человечества нужно было сокращать. Именно тогда начали разрабатывать программы сокращения. Вот, а другую часть нужно было установить, поставить под жесткий контроль. Вот, сделать очень хорошо управляемым. Но в первую очередь, конечно, речь шла об изменении сознания, и речь шла о контроле за сознанием. Поэтому, когда вот эта фраза была произнесена, да, и когда было ясно, что высокообразованность общества мешает им управлять, и оттуда идут угрозы, вот тогда и начали разрабатывать программы того, как эту проблему решить. Решили сделать новые стандарты образования, которые эту образованность уничтожат как раз, да. Которые ее просто подменят. Да. И есть одна фигурка тоже очень важная, которая в этом всем процессе играла ключевую роль, о которой нас мало знают. Фактически, ну, вот, на русском языке почти невозможно, по-моему, встретить о ней, да, информацию. Речь идет о такой фигуре, как Роберт Мюллер, который по сравнению с Жаком Атали действительно является таким настоящим, да, глобалистом, игроком, то есть даже Жак Атали, вот, исследователи, аналитики считают на фоне его мелким. Он все-таки успел руководить Всемирным банком. Успел, Атали. Да. А, значит, Мюллер 40 лет был заместителем генерального секретаря ООН, ну, генеральных секретарей, потому что они менялись. Да, он принимал участие, руководил из работы где-то, по-моему, 33 программ ООН. Вот. А главное, он, конечно, отвечал за вот эту вот систему образования. Ну, 40 лет – хороший срок, да. Неплохой, мне кажется, тоже. И в этом плане тоже очень показательно, что именно в 1975 году он пишет свою ключевую статью, которую он опубликовал в журнале New Age, так он назывался, да, журнал New Age, вот, значит, который, кстати, распространила потом ЮНЕСКО, вот, в котором, значит, он утверждал необходимость формирования глобального образования, глобального гражданства. И что самое интересное, что та философия, на которой он основывал вот эти все положения, фактически это была философия теософская, да, то есть он воспроизводил идеи Алис Бейли, которая была наследницей, да, преемницей, извиняюсь, да, Блаватской Нью-Эйдж, и тибетского учителя Джуала Кхула. Вот, то есть фактически система образования, как глобальная, да, она должна была переведена на пантеистическое видение. Вот, и не случайно все эти положения были действительно реально проникнуты вот этой духовностью New Age. То есть речь шла, еще раз говорю, об оккультно-эзотерической системе образования, да, системе мировоззрения. Вот, а дальше начинается больше. Да, в 79 году в штате Техас он формирует свою школу, первую школу, вот, которая как раз обучение основывалось на этих принципах. Причем школа эта тоже была под опекой ООН. Потом он пишет книгу, вернее, формирует программу, книгу, которая называется «Новый генезис. Формирование глобальной духовности». Вот, духовность также для всех, и составляет документ, программу, которая называется «Всемирное расписание основных уроков», то есть он составил расписание тем, которые должны обязательно обучаться все дети. Там речь шла действительно о зомбировании для формирования вот этого глобального восприятия мира. То есть все темы, все проблемы, все абсолютно должно было восприниматься сквозь призму глобализма, глобального видения. Вот. Это вот все у нас происходит на протяжении 70-х, да, 80-х годов. А дальше уже это выходит и на международный уровень каким образом, что в 99-м году, когда ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ, совместно со Всемирным банком и другими международными организациями проводит всемирную конференцию, которая называлась «Образование для всех», Чамтиэнь, это в Таиланде, там присутствовали представители 155 стран, там принимается документ «Всемирная декларация об образовании для всех рамки действий для удовлетворения базовых образовательных потребностей», в которой фактически была программа, изложенная вот в этом вот расписании уроков Мюллера. Угу. Вот, и эта вот декларация, значит, планировалось, что ее нужно реализовать к 2000 году. Вот, она предлагалась, опять-таки, как базовый документ для формирования вот этого глобального образования. Прежде всего, конечно, обращалась к развивающимся странам. Ну а когда началась ломка социалистической системы, разрушение нашей блага, то, конечно, все это переводилось и распространялось уже и на нас. Вот, то есть мы как раз да, этот процесс и застали. Ну вот, и дальше больше, так сказать, дальше необходимо было уже утвердить вот эту терпимость, толерантность, на основе которой можно было развивать это глобальное видение на международном уровне. Принимается в 1995 году соответствующая, как мы помним, декларация ЮНЕСКО о толерантности, да, в которой прописывается, что значит, толерантность предполагает отсутствие абсолюта и догматов, и в качестве главной нормы вводится, объявляются международные правовые акты, которые толкует права человека. Вот. И действительно, толерантность она входит в качестве основного норматива, да, в качестве основного стандарта, который должен проникнуть во все системы мировоззрения, интеллектуальные, да, философские, в сферу религии, да, толерантность. И появляется 1 сентября урок толерантности. Да, соответственно, урок толерантности. Ну вот, и кульминацией этого процесса становится уже Дакарская конференция, вернее, это был Всемирный форум по образованию в 2000 году, в котором принимается документ «Дакарские рамки действий образования для всех, двоеточие выполнения наших общих обязательств, которые обязывали правительства 164 стран реализовать образование для всех к 2015 году». Вот в коем мы сейчас и пребываем. Вот сейчас, но эта связка стоит с тем документом, который... Году, конечно, в 2015 году, который они будут реализовать. После 2015 года, да, они должны совершить уже следующий шаг. То есть предполагается, что в 2015 году вот эта стандартизация на... В базе глобализации она будет как бы в своей основе завершена, так сказать, и дальше уже переходит к более серьезным глубинным изменениям. Болонская система какую-то роль играет здесь? Значит, Болонская система, конечно, безусловно, она вписывалась во все это дело, потому что, когда речь шла об изменении, вот этих глобальных изменений в системе образования, в чем необходимо было первое, да, совершить две очень важные вещи. Да, во-первых, развитое образование, да, то есть хороший, высокий уровень образования, он предполагает, как мы с вами говорили, во-первых, мировоззренческая, да, зрелость, во-вторых, интеллектуальный. То есть эти два процесса, они идут, как правило, одинаково. Значит, вот эта система образования была, например, на то, чтобы, во-первых, в плане мировоззрения максимально размыть все системы ценностей, для того, чтобы человека превратить в легко управляемого, потому что если у тебя нет никакой четко определенной системы ценностей, тебя превращают в зомби, с помощью которого, то есть, которым можно управлять в нужном направлении. Да? То есть я формировать крайне примитивное существо. У нас интернет нормой объявил безнормие как таковое, соответственно, нет паттерна, как бы, да, да. Которому можно вообще приводить в соответствие Нет, свое поведение. Это тоже особая программа, которая разрабатывалась уже тоже New Age. Не случайно, что именно в 80-м году выходит работа, ключевая работа нью-эйджерская, которую нью-эйджеры называют Библией. Это работа Мэрилин Фергюсон, мы ее тоже касались с вами, «Заговор Водолея», в которой она говорит о том, что необходимо совершить смену парадигм, вот, осуществить тотальную замену, да, традиционных ценностей и мышления американцев. И то, что, помните, мы говорили, она называла процессом, который шире, чем реформы, глубже, чем революция, это речь идет о культурной мутации. И вот эта культурная мутация, она предполагала, конечно, тотальное размывание системы ценностей. Ну, то, что произошло, что стали внедрять в американских школах, в итоге получили людей, которые не могут вообще в чем ориентироваться. Потому что это включало два очень важных принципа. Первое – это толерантность, отсутствие каких-либо абсолютов и отсутствие недопущения каких-либо авторитетов, то есть нету Бога. Да? Бог – не авторитет, семья – не авторитет. Какие-то другие, да, церковности тоже не авторитет, вот, то есть размывание. И свободный выбор того направления, да, или те ценности, которые тебе по душе. Вот, это называется диапрактика, диалектика и практика. Да, все, ну, то есть совершенно спокойно, полное отрицание абсолюта, спокойный выбор того направления, который в данном случае ты считаешь нужным. Причем это предполагало очень интересную вещь – перманентные изменения. Да? Перманентные. То есть ни в чем нельзя остановиться. Они постоянно меняются, эта система ценностей. Идет приспособление такой к вот, конъюнктуре, к реальности. То есть, еще раз, отрицание каких-либо абсолютов. Второе – это дерационализация сознания. Да? То есть исключение из предметов логики для того, чтобы отучить людей логически мыслить. Вот, и сделать так, чтобы все это образование основалось на ощущениях, на твоих ощущениях. У нас учебник логики как бы тоже не со Сталиным вместе канул в лету, как бы исчез из образовательной системы, если я помню, да. Сколько я помню. Нет, они еще из школы был исключен. Да, да. Школы, ну, да, так обязательно преподавали логику, а потом, да, учебники-то, сам предмет не остался, а учебники заменили. Те учебники, по которым уже учились мы, они, конечно, очень сильно отличались от того, что было тогда. То есть, действительно, логика есть логика. Это не философия. Вот. И сегодня те учебники логики, которые нам преподают, они так написаны, что фактически можно сравнить, наверное, с кабалой, потому что они только окончательно запутывают, потому что логика, да, тебе показывает простую операцию, да? Как ты должен мыслить, и она действительно... А там наоборот, там рассказывается, даются определения, да, и вот эти определения таковы, что человек, если он до этого умел логически мыслить, то его окончательно теряет эту способность. Вот, наоборот, идет полная аллогизация. Если мы сейчас вернемся ко всей этой истории, то есть по каким лекалам выкраивали, да, образование, и вернемся к документу, который готовится у нас к принятию... Вот, Дима, вот к этому, да, второй момент я не договорил, то есть я говорю о том, что произошло в системе мировоззренческой, да, то есть это полное размывание системы ценностей. И второй очень важный момент, значит, поскольку речь шла о нелиберальной перестройке, то есть о переходе на рыночные принципы, да, возвращение, устранение государства, социально-экономической сферы, вот, то, соответственно, и образование, да, тоже радикальным образом меняется, потому что если раньше это знания, которые, в принципе, являются даром, да, вот, это бесплатные знания, то есть если ты даешь, они никуда не исчезают, они просто распространяются, то теперь вместо знаний формулируется такое понятие, как компетентности. И это не просто смена терминов. Вот, речь идет о глубоком содержании, да, изменении содержания, потому что компетентности предполагает набор неких, некой информации, умений и всего прочего, которая разрабатывается на потребу рынку. да, на потребу крупного бизнеса. Крупный бизнес, рынок выступает в качестве заказчика, вот, и оплачивается только то, что нужно этому рынку. Все, что не нужно, все, что не вписывается в потребности этого рынка, все это исключается. Нужна ли гуманитарная сфера, нужен ли образованный, нравственный человек, глобальный рынок? Ну, естественно, нет. Вот, поэтому и происходит вот это отделение, да, воспитание от образования. Мы всегда говорили, что гуманитарная сфера – это, в первую очередь, гуманитарная, нравственная, духовная, да, нищая основа. Значит, вместо них вот эта вот полная размытость, она куда-то, так сказать, да, исчезает. Вот, и образование, так сказать, концентрируется исключительно вот на этом направлении. Подготовка – это людей, которые обладают определенными компетентностями, которые нужны сейчас, в данный момент, да, в соответствии с конъюнктурой, таким-то заказчикам. Все. И даже если оно не будет официально частным, если даже оно будет государственным, все равно, да, все это происходит за счет того, что фактически эти процессы образования превращаются в услуги, да, и институт, любой институт или вуз, оставаясь государством, все равно должен искать заказчика для того, чтобы сохраниться в этой системе, потому что дотации резко сокращаются. Вот, тоже такая хитрая вещь. Но это я сейчас общий процесс описала. У него границы-то понятные, на самом деле. У нас наука постепенно сместилась в сторону корпораций за последние 100 лет. Они становятся и заказчиками, видите, и потребителями. В первую очередь у нас страдают гуманитарные вузы, в первую очередь у нас страдает именно эта сфера. Но вот, что касается сферы, которая формируется научно-технические исследования, научные, да, то они четко совершенно переводятся под заказ, опять-таки, да, крупной корпорации. Причем не наших, а западных. Эта тема мы еще коснемся. Очень серьезная вещь, которая нас мало мает, потому что мало кто эту реальность дело исследует. Вот. И что касается Болонской системы, то тут тоже очень интересно. Понятно, что для американских вузов это было традиционное. Традиционно была связь с крупными корпорациями. Вот. Поэтому американские вузы, они не должны были подвергаться такой серьезной перемене, тем более, что главное 70-80-е годы было уже сделано с общей системой образования. А европейская система, она все-таки отличается. Почему, говоря, европейской особое внимание уделяю? Потому что мы интегрировались в Болонский процесс. Это европейское явление. Поэтому я хотела бы кратко вот остановиться, что собой представляет Болонская система. Если у нас еще есть время. Ну, да. Вот, значит, дело в том, что европейское образование, во-первых, очень оно сохранило свои традиции. Каждое государство сохранило свои особо присущие ему традиции. Там одна система во Франции, там в Германии, в Италии. Вот, поэтому там, и, конечно, было намного сложнее, тем более там вузы были традиционно бесплатные, да, образование было бесплатное, но давало, так сказать, достаточно широкое и очень глубокое образование, в отличие от американского. И в этом плане я сейчас не говорю про английские вузы, где все очень сильно разделено. То есть есть элитные центры, да, есть элитные для элиты, и есть центры, так сказать, для остального населения. Они очень сильно отличаются между собой. Как вообще, так сказать, это тоже особая тема разговора, вот эти элитные вузы. И если уж мы касаемся, по-моему, говорили об этом, то надо сказать, что очень большая часть лицеев, да, то есть учреждений средней системы образования и высших, они контролируются иезуитами. Иезуитами сохраняют все традиционные методы обучения. Они не приспосабливаются к вот этой вот конъюнктуре. Вот, там все сохраняется. То есть это остаются элитные вузы, поэтому большая часть верхов общества, детей верхов общества, они проходят обучение именно там. Угу. Вот, поэтому происходит в реальности такая очень сильная дифференциация образования, такой, да, расслоение и в этом плане. А, ну, соответственно, и качество понимания, и качество, и способность ориентироваться в жизни. Конечно, да, тем более, что это для них же характерны двойные стандарты, да, вот одни и те же понятия, да, трактуются по-разному ими и теми, кем они управляют. Вот, потому что термин – это тоже один из механизмов управления. И получилось так, что, конечно, европейскую систему образования нужно было подвергнуть более серьезным изменениям, это было намного сложнее. Значит, кто выступал заказчиком, кто конкретно был мотором всей этой перестройки этой системы образования. Значит, и заказчиком выступал европейский круглый стол, еще называется круглый стол европейских промышленников. Вот. Это организация, которая объединяет 47 крупнейших корпораций Европейского союза. Что интересно, что это тоже вот эта вот организация и все, что с ней связано, очень мало исследуется в наших политологических и исторических курсах. Обычно, когда говорят о Европейском союзе, то выстраивают всю эту систему: Европейский союз, Европейская комиссия, то есть Европейский парламент, да, то есть вот эти институты. А то, что стоит за этим, и то, кто реальности этой всей системы управляет, об этом не говорят. Это 47 крупнейших европейских корпораций, перестройка которых на глобальный рынок тоже началась как раз с 80-х годов. Почему говорю, что перестройка? Потому что все-таки значительная часть этих корпораций, они все-таки мыслили себя как национально ориентированный бизнес. Естественно, были транснациональные организации, но все-таки они базировались в той или иной стране, и вот эта национальная ориентация, она все-таки сохранялась. И вот когда в 83-м году был создан этот круглый стол, то он поставил с собой задачу перевести на неолиберальные стандарты мышления фактически всю вот эту вот промышленную элиту Запада. Uh-huh. И в итоге они этого добились, они это сделали, потому что этот национально мыслящий, национально ориентированный сегмент, он оказался поглощенным вот этим глобалистским сегментом. Ну, они фактически полностью воспроизводили методы работы американского круглого стола, тоже промышленников. И в этом плане, так сказать, это был такой американский инструмент глобализации и европейского бизнеса. Вот, хотя и сами они тоже были, большая часть из них мыслила уже изначально глобальные стандарты. И вот когда он был создан, то и когда началась эта перестройка, общая перестройка социально-экономическая, то, естественно, нужно было подвергнуть глубинной перестройке и системе образования. И вот первый документ, который был разработан в Европе, касавшийся вот этой перестройки системы образования, это как раз был документ, подготовленный круглым столом европейских промышленников. Вот. И назывался он так. Это был документ 89 года, доклад Европейского круглого стола. Назывался он «Образование и компетенции в Европе». Вот впервые было введено в Европе это понятие компетенции вместо знания. И еще раз хочу подчеркнуть, что речь, что я говорю, не только в терминах, так сказать, да, они уже изначально по-другому это понимали. Вот. И что интересно, там уже в этом докладе говорилось о том, что образование и подготовка рассматриваются как насущные стратегические инвестиции ради будущего успеха предприятия. Это вот я цитирую. Да, дальше. Преподаватели недостаточно разбираются в деловой и экономической активности и в понятии прибыли, поэтому надо будет придать большую значимость дистанционному обучению. Дистанционному обучению. То есть речь шла, да, о переводе вот в... Ну, сразу закладывая ориентацию на конечного работодателя. Да, совершенно верно. Ну, у нас такие потуги были в 2012 году. Я сейчас не могу точно вспомнить, каким образом они осуществлялись. Ну вот если я вам скажу, что сегодняшняя концепция, которая была принята в январе 2015 года, концепция уже образования 16-20, да, она принята была вот под шумок, вот пока мы обсуждали все эти проблемы, связанные со скачкой рубля. Кто ее принимал? Медведев подписал эту концепцию 16-20, под которой она была Минобром. Так. А ее мы позже коснемся, то там как раз и говорится, вот как объяснял один из авторов этой концепции, выше, который разрабатывал, который высшая школа экономика, там было откровенно сказано, значит, главное повышение качества образования, которое возможно через переход на дистанционное управление, дистанционное обучение, извините. Вот дистанционное обучение – это ключевое понятие для реализации, так сказать, вот этой вот... Ну, во-первых, убирается концепции. Роль учителя совсем, воспитателя при дистанционном образовании. Это же, да, собственно, то, о чем мы рассказывали. Учители-преподаватели, да, так сказать, потому что всегда традиционно, как мы знаем, в первую очередь это школы, да, образование – это научные школы. Вот. Образование подходит в процессе обучения, потому что только педагог, да, в процессе где-то 4-5 года он ведет группу людей, он знает, кто есть кто, и только на этом уровне можно действительно реально формировать серьезных исследователей. Вот дистанционное обучение, оно... В реальности мы все знаем, оно не просто резко, оно бьет по качеству образования, но готовит действительно узких специалистов, которые нужны для выполнения только определенных функций. Но они, собственно, с ЕГЭ и так роль учителя уже ограничили до, по сути, вот этой автоматизированной системы, которая просто ставит плюс-минус. Он же не преподает сейчас, не воспитывает, он просто смотрит соответствие ответов таблицам, которые ему, да, спустили сверху. Он и так автоматизирован, конечно, он так уже не способен влиять. Но у нас, понимаете, когда вот у нас, мы еще этого коснемся, систему образования начали перестраивать, у нас все говорили в том ключе, что вот это тут реформы, люди пробуют, люди ошибаются, вот это так. Это никакая не проба, да, это изначально была стратегия, которая у нас откатанная уже на Соединенных Штатах, уже, да, на Европе. Да. То есть я так понимаю, что мы сейчас описали, да, поэтому процесс. Поэтому обсуждать негативную и позитивную сторону было абсолютно бессмысленно, было бесшумно. А нас для того в эту вот сферу направляли обсуждение, да, позитивных и негативных сторон для того, чтобы отвлечь от главного, а для того, какова конечная цель и задача этого процесса. Совершенно явно. То есть, еще раз говорю, это подстройка всего, перестройка всего образовательного процесса под потребности глобального рынка. Все, этим все сказано. Да, под потребности, в первую очередь, крупного бизнеса, крупной корпорации. И дальше мы увидим, как... Я бы некоторые резюме подвел. И как мы говорили, хочешь победить врага, воспитай его детей. Теперь мы видим, кто и под кого занимается воспитанием детей. Под глобальные корпорации, на самом деле, под их потребности. Да. То есть, поэтому перестройка-то, она всеобъемлющая. То есть, она касается всей системы среднего образования, да, общеобразовательной школы, потому что она должна подготовить людей, соответственно, стандартно мыслящие. А далее они поступают в высшую школу, где из них готовят уже узких специалистов. Причем еще вводилось именно в документах Европейского круглого стола такое понятие, как обучение на протяжении всей жизни. Что это значит? Конъюнктура рынка меняется, да, поэтому предполагается постоянная переквалификация, опять-таки, в зависимости от нужд заказчика. Вот это понятие тоже у нас включено. Под которое вот должны подстраиваться самое все. Самое главное, даже не только, и это еще недостаточно, да, то есть мы помним, что потом поломали на эту почву уже на Академии наук, потому что в таком виде, в каком она существовала, она не нужна, потому что она не вписывается в глобальный рынок, потребности глобального рынка. Но самое главное, последнее, наносится сегодня удар по всей системе дошкольного образования, которое сегодня тоже включено в первый этап образовательного процесса. Это в соответствии с стандартом, который тоже был принят в 2013 году. Впервые разработаны были государственные стандарты для обучения в дошкольной, да, системе, то есть детских садах. Я услышал, что теперь формировать личность на потребу корпорациям вот начнут. И вот для этого и нужна эта стратегия, да, развития, извиняюсь, воспитания, извиняюсь, да, за русское выражение, для того, чтобы узаконить, легализовать вот эту перестройку или мутацию, которая сейчас будет осуществляться в наших детских садах. И не случайно, что в соответствии с концепцией вот это 16-20, которая была подписана в январе 2015 года, предполагается, что 95% преподавателей детских садов должны перейти категорически на новую методику обучения. Ну а что это за новая методика, что это за инновация, это вот мы поговорим уже, я думаю, в следующий раз. Я в качестве заключения, единственное, что могу вам сказать, непонятно, почему проходила реформа образования Академии наук, потому что в тот момент заказчиком для Академии наук выступало государство. А вот в новой системе теперь оно заказчиком уже не может выступать. Ну что ж, огромное вам спасибо тогда. До следующей передачи. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.